Мы с вами продолжаем наш разговор о творчестве Данте Алигьери. И вот первое произведение, о котором необходимо поговорить, это «Новая жизнь», «Вита Нова». Это книга, которая по своей природе автобиографической стоит рядом с исповедью блаженного Августина, да, о которой нам с вами уже приходилось беседовать. Но «Новая жизнь» в чем-то и отличается радикальным образом от исповеди, потому что исповедь блаженного Августина повествует о восхождении к Богу через, ну, такую толщу жизненного человеческого опыта. «Новая жизнь» – это повесть о любви и смерти, и происходит тоже восхождение к высшим реальностям и высшим ценностям, но если у блаженного Августина развертывается такой долгий путь, то у Данте это происходит как удар молнии, да, как такое мгновенное озарение. Кроме того, исповедь августиновская – это проза, очень хорошая, такая высокая латинская проза. Исповедь Данте «Новая жизнь» – это такое соединение прозаических и поэтических фрагментов. И в этом смысле вот двойственная природа ее, она указывает и на двойственность, ну, человеческого проживания жизни, да, потому что все, что с нами происходит, это и план такой фактический, физический, но в то же время это и метафизика, да, это события, которые совершаются на небесах. Так вот, мы с вами поговорим сегодня об этой удивительной книге «Новая жизнь». Данте пишет ее на протяжении нескольких лет. Собственно говоря, первоначально лирика, которая вошла потом в состав «Новой жизни», ну, она просто возникала, как любые стихи. Но затем у Данте возникает мысль о том, что можно сделать вот некое целостное повествование. Он собирает свои лирические стихотворения, написанные в течение 7 лет, с 1283 до 1290 года, и он сопровождает их прозаическими фрагментами, которые носят характер такого автобиографического комментария, философского комментария, да, эстетического. И получается, что вот эта книга – это поэзия, ну, как такой «Голос небес», и в то же время вот попытка осознать и понять эту поэзию с помощью инструментов, предлагаемых нашим разумом. Да? Вот книга эта отличается большой глубиной анализа психологического и очень высокой степенью искренности. И стихи, которые входят в состав «Новой жизни», это удивительные стихи. Но и сам по себе план книги «Новая жизнь», да, он тоже нам о многом может сказать. Потому что вот Данте хочет рассказать о том, как любовь, вторгаясь в жизнь земного человека, изменяет ее. И вот маленький пролог к «Новой жизни», он звучит таким образом. «В том месте книги памяти моей, до которого лишь немногое можно было бы прочесть, стоит заглавие, которое гласит «Инкипет Вита Нова». Под этим заглавием я нахожу записанными слова, которые я намереваюсь передать в этой книжице, и ежели не все, то, по крайней мере, смысл их». Значит, вот сразу возникает такая двойная структура. Да? Есть книга памяти. Ну вот книга памяти – это метафора вполне распространенная в поэзии, и вообще книга – это один из центральных символов средневековой культуры. Весь мир уподобляется книге в средневековом сознании, да? Так вот, есть книга памяти, в которой написаны самые главные слова, и начинается самые значительные страницы этой книги заглавием, которое гласит «Инкипет Вита Нова. Начинается новая жизнь». И вот Данте говорит о том, что об этой новой жизни он расскажет в той книжечке, которую читатель держит в своих руках. Да? То есть получается, что книга под названием «Новая жизнь» есть отражение книги памяти Данте. Вот правду и только правду собирается он рассказать. Но здесь возникает еще один момент, такой очень значительный, состоящий в том, что не может человек передать богатство истинной жизни в словах бедного нашего языка. Данте говорит о том, что он попытается, по крайней мере, смысл своих переживаний, записанных вот в этой глубинной книге памяти, изложить на общем языке. И вот что это за первая буква, да, первое слово, которое написано в этой книге? 9 раз уже после моего рождения обернулось небо света почти до исходного места, как бы в собственном своем вращении, когда моим очам явилась впервые преславная госпожа моей души, которую называли Беатриче, многие не знавшие, что так и должно звать ее. Она пребывала уже в этой жизни столько, что в ее время звездное небо передвинулось в сторону востока на 1/12 градуса. Таким образом, она явилась мне почти в начале своего 9-го года. Я же увидел ее почти в конце моего. Она явилась мне, одетой в благороднейший алый цвет, скромный и приличествующий, опоясанная и убранная так, как то подобало ее весьма юному возрасту. Тут истинно говорю, что дух жизни, который пребывает в сокровеннейшей светлице моего сердца, стал трепетать так сильно, что неистово обнаружил себя и в малейших жилах, и трепеща произнес следующие слова: «Esse Deus fortitur me, qui veniens dominabitur mihi». Что означает: «Вот Бог, который сильнее меня, придя, будет властвовать надо мною». Тут дух животный, который пребывает в верхней светлице, куда духи чувственные несут свои восприятия, стал весьма удивляться и, обратившись особливо к духам зрения, произнес следующие слова: «Appariunt iam beatitudo vestra». «Явилось уже блаженство ваше». Тут дух природный, который пребывает в той части, где происходит наше питание, стал плакать и, плача, произнес следующие слова: «Eo miser, quia frequenter impeditus ero de inceps». «Горе мне, потому что впредь буду часто претерпевать ущерб». Ну вот давайте пока здесь остановимся. Текст вообще очень интересный и забавный. Во-первых, происходит встреча Данте с Беатриче на 9-м году их жизни. Да? 9 раз уже обернулось небо света в своем вращении, когда очам моим впервые явилась преславная госпожа моей души. Таким образом, посмотрите, с первых же слов этой истории любви мы видим, ну, такую включенность индивидуальной истории Данте в историю мироздания. Он не скажет попросту: 9 лет прошло от дня моего рождения. Он скажет, что 9 раз уже обратилось небо света в своем собственном вращении, когда я встретил свою Беатриче. Вот это символика звезд, да, символика обращения светил. Она очень важна, потому что человек — это микрокосмос, это маленький космос. Все, что происходит в человеческом сердце, имеет свои параллели, свои отражения в мире природы. Да, поэтому вот 9 лет человеческой жизни – это действительно 9 циклов, в течение которых обращается небо света. И вот на 9-й год своей жизни Данте встречает Беатриче. Ей тоже в это время 9 лет, но у него конец 9-го года, у нее начало. Вот число 9 будет повторяться постоянно и в «Новой жизни», и в «Божественной комедии», и в дантовской такой символике числа 9 – это число Святой Троицы. Да, потому что 9 – это 3 умноженное на 3. да, то есть это троица, возведенная в степень. И девятка есть священное число, ну, число полноты, число, указывающее на высшие божественные реальности. Дальше. Беатриче является Данте, одетый в благороднейший алый цвет, скромный и приличествующий. И вот встреча их происходит весной. И вот представьте себе девочку в красном платье, в алом платье, на зелени травы. И это, ну, такое вот цветовое сочетание, да, цветовой аккорд, который бесконечно радостен. Данте говорит об этой девочке в красном платье, и у нас, ну вот у средневекового читателя то уж точно, возникает образ красной строки, да, вот этой первой буквы, которая открывает новую страницу книги. Это фигура девушки, девочки в красном платье, это и есть первая буква новой страницы памяти. И Данте с восторгом и с ужасом понимает, что вот она, началась новая жизнь, да, инкипит вита нова. Он раскрывает смысл и самого ее имени Беатриче. Действительно, женщину, которую Данте любил много лет, звали Беатриче Портинари. Но для Данте ее имя – это не только, ну вот, имя, да, такое бытовое, это еще и знак, потому что имя, как верили люди, раскрывает сущность предмета и сущность человека, его носящего. Беатриче означает благословенное, да, благодатное. Так вот, Беатриче – благодать. В жизнь Данте с этой встречей входит, ну, благодать Господня, да, и Беатриче является проводником этой благодати. Вот свою эту природу чудесную она раскроет во всей полноте в Божественной комедии. Но уже сейчас Данте говорит о Беатриче как о таком вторжении божественного порядка вещей в его простую и пока еще смертную жизнь. Что произошло с ним, когда он увидел вот эту юную деву, одетую в благороднейший алый цвет? Данте здесь стоит на позициях, ну, философии своего времени, да, которая проводит различение между духом жизни, духом животным и духом природным. Ну, это примерно что означает? Учение это о разных жизненных силах восходит к Фоме Аквинскому, а учителем Фомы, как мы знаем, был Аристотель. Так вот, Фома говорил о том, что душа человека, она формируется воздействием трех, ну, таких основных сил. Да? Душа жизненная, душа жизни, находится в сердце. Ну, наверное, мы бы сказали, что это духовные способности человека. А вторая душа, душа животная, это то, что мы назвали бы интеллектом. Ее местонахождение в голове, это мозг. Да? И, наконец, третья душа природная, это, ну вот, все жизненные функции, как бы, организма человеческого. Центр души природной находится в желудке. Так вот, душа Данте, она как бы разно реагирует на явление Беатричи. Да? Дух жизни, который пребывает в сердце, он говорит: «Вот Бог сильнейший меня, который, придя, будет властвовать надо мною». То есть сердце Данте отныне не свободно. «Вот Бог, который будет править моею жизнью», — говорит сердце. Ум говорит другое, потому что ум обращается к глазам, к духам зрения. Но вот это, опять же, такое актуальное для Средневековья философское размышление о том, что именно зрение, прежде всего, доставляет нам знание о мире. Видеть – это, в общем, означает знать. Так вот, духи зрения говорят, явилось уже блаженство наше. Потому что созерцание, ну, не только в физическом смысле, но и в интеллектуальном, да, созерцание, понимание, вот, прикосновение к божественной природе Беатричи есть блаженство для ума и для глаза. И, наконец, желудок бедный, он говорит: «Несчастье мне, потому что буду претерпевать ущерб». Вот это забавно очень, потому что любящий – это тот, чьи очи и ум блаженствуют, да, чье сердце находится в сладостном плену, и чей желудок претерпевает ущерб. Потому что любовь, она вот исторгает человека из низших порядков бытия к высшим. Поэтому влюбленный, но он иногда может забыть там, поесть вовремя, и желудок его несчастный будет страдать. Так вот, Данте продолжает свой разговор, свой рассказ об этой первой встрече с благодатной Беатриче. «Отныне и впредь, говорю, любовь воцарилась над моей душою, которая тотчас же была обручена ей и обрела надо мной такую власть и такое могущество из-за достоинств, которыми наделило ее мое воображение, что я принужден был исполнять все ее желания вполне. И много раз она приказывала мне, чтобы я искал увидеть этого юнейшего ангела. Так что в детстве моем я часто ходил в поисках ее, и я видел так много и достойных хвалы ее качеств, что истинно о ней можно было бы сказать эти слова стихотворца Гомера: «Она казалась дочерью не смертного человека, но Бога». И хотя ее образ, постоянно находившийся со мной, стал у любви силой, чтобы властвовать надо мной, однако он был такого благородного достоинства, что ни единожды не позволил, чтобы любовь правила мною без надежного совета разума в тех случаях, когда подобные советы достойно было бы выслушать». Вот Данте, преисполнившись любви, молчит. Первые слова, которые он обратит к Беатриче, они еще не скоро будут произнесены. Да, он видит ее, и он ищет видеть ее, и этого ему достаточно. Потому что любовь, которая воцарилась над его душою, приказывает ему искать этого ангела. Да, он ищет встречи с нею, но он не собирается пока с нею разговаривать. Вот это очень важно, потому что молчание есть, ну, такое совершенное общение любящих душ. Любовь не нуждается в словах. И Данте много лет молчит, глядя с радостью на свою Беатриче. Он цитирует здесь Гомера: она была дочерью не смертного человека, но Бога. Ну, понятно, что Данте, как христианин, получивший достойное образование и воспитание, он совершенно не вносит сюда никаких языческих мотивов. Да? И это метафора. Но метафора эта вполне для нас прозрачна. Беатриче причастна к высшим порядкам бытия. И для Данте это совершенно очевидно. И поэтому, вот встречаясь с нею, но он с самим Богом, да, встречается. Вот эта особенность поэтики нового сладостного стиля, о которой мы с вами говорили. Да, любовь к женщине приобретает такое богословское измерение. Через любовь к женщине человек восходит к любви к миру и любви к Богу, сотворившему этот мир. И вот Данте, который отдается во власть любви, однако же сохраняет разум, да. И он говорит, что всегда он сообразовывался с советами разума в тех случаях, когда такие советы полезно было бы выслушать. Проходит еще 9 лет, и их любовь совершает свой следующий шаг. После того, как прошло столько дней, что исполнилось ровно 9 лет со времени вышеописанного появления благороднейшей, в последние из этих дней случилось, что эта дивная госпожа явилась мне облаченной в белейший что эта дивная госпожа явилась мне облаченной в белейший цвет среди двух благородных дон, которые были более зрелого возраста. И, проходя по улице, она повернула очи в ту сторону, где я стоял, весьма оробев, и по неизреченной учтивости своей, которая ныне вознаграждена в вечной жизни, она поклонилась мне столь благостно, что мне показалось тогда, будто вижу я все пределы блаженства. Час, в который сладчайший ее поклон постиг меня, был в точности 9-м часом того дня. И так как то было в первый раз, что ее слова изошли, чтобы достичь моего слуха, то я испытал такую сладость, что словно опьяненный покинул людей и удалился в уединение моего жилища и стал размышлять об этой учтивейшей. Вот это второй эпизод новой жизни. Это первое слово, которое произносит Беатриче, и оно обращено к Данте. Обратите внимание на то, что проходит 9 лет, и в 9-й час того дня, о котором Данте рассказывает, впервые касаются его слуха ее слова, обращенные к нему. Вот снова, да, эта самая символика девятки сопровождает нас мягко и настойчиво. И Беатриче на этот раз в белоснежном платье. Красный и белый цвет – это цвета литургические, как известно, да, и красный цвет – цвет пасхальной радости, а белый цвет – господский, цвет Святого Духа и Господа нашего Иисуса Христа. И вот это, опять же, не случайно, да, что он видит ее сначала в алом, затем в белоснежном платье, потому что снова и снова Данте, ну, человек своего времени, да, средневековья, которое было все пронизано вот этим символизмом, напоминает нам о том, что он рассказывает не любовную историю в чистом виде, а он рассказывает историю о том, как душа человеческая любовью раскрывается и расширяется до того, чтобы вместить Бога и быть сопричастной божественной жизни. Итак, Данте начинает размышлять о словах прекраснейшей, которые она обращает к нему. «И в размышлении о ней охватил меня сладкий сон, в котором явилось мне дивное видение. Казалось мне, будто вижу я в своей комнате облако огненного цвета, за которым я различил облик некоего мужа, видом своим страшного тому, кто смотрит на него. Сам же он словно бы пребывал в таком веселье, что то было достойно удивления. И в речах своих он говорил много вещей, из которых я понял лишь немногое, а среди прочего понял следующее: «Эго доминус туус» — «Я есть твой владыка». На руках его словно бы спало ногое существо, лишь легко прикрытое, казалось, алой тканью. И, вглядевшись весьма пристально, я узнал ту донну поклона, которая за день до того удостоила поклониться мне. А в одной из своих рук словно бы держал он некую вещь, которая вся пылала, и мне показалось, будто он сказал следующие слова: «Vide cor tuum» — «Посмотри на сердце свое». И после того, как он постоял немного, словно бы разбудил он ту, что спала, и проявил такую силу доводов, что понудил ее съесть тот предмет, который пылал в его руке, и она вкушала боязливо. Спустя немного времени веселье его обратилось в горчайший плач, и, плача так, вновь поднял он ту госпожу на руки, и вместе с ней стал словно бы возноситься к небу. Я же испытал столь большой страх, что слабый сон мой не мог выдержать и прервался, и я проснулся. И тотчас же стал я размышлять, и оказалось, что час, в который явилось мне это видение, был 4-м часом той ночи. Так что совершенно очевидно, что то был 1-й час последних 9 часов ночи. Ну вот Данте снова возвращается к своей девятке. Все, что происходит в его отношениях с Беатриче, будет сопровождаться этим священным числом. Рассказывает он свое сновидение. Ну, понятно, что этот сон, даже если бы его не было, его следовало бы придумать, потому что в нем в такой символической форме раскрываются отношения Данте и Беатричи. Он видит перед собою мужа дивного и грозного. Помните, мы с вами вспоминали сонет Гвидо Кавальканти, в котором он сравнивает аморе, любовь, с мужем дивным, да, с юношей, сирийским лучником, с колчаном, полным смертоносных стрел. Вот любовь в итальянском языке мужского рода. И это мужественное начало, совершенно не похожее на этого пухленького купидончика, да, которого изображали там позже барочные всякие авторы. Это страшная сила, да, это действительно огненосный такой муж. И вот снова повторяется здесь настойчиво алый цвет. Цвет огня, крови, страсти и цвет божественный. Вот все это как бы соединяется, да, происходит такое восхождение от символики крови к символике божественного присутствия. Амор, любовь, держит на руках своих Донну Беатриче, и она покрыта алой тканью, красной тканью, да, а он держит ее на руках как младенца. То есть Беатриче есть дитя любви. Она происхождение божественного, говорит Данте. И действительно, вот она и есть такое совершенное воплощение любви. А в другой руке держит он сердце самого Данте, сердце пылающее. И вот происходит, ну, с нашей точки зрения, даже несколько устрашающее и ужасающее такое дело, потому что во сне Беатриче вкушает сердце Данте. Вот это очень распространенный, да, в средневековой любовной культуре сюжет. Но иногда он приобретает такие крайние жесткие формы. Помните, мы с вами говорили о том, что биография одного из трубадуров, Гийома де Кабестань, она включает в себя вот этот сюжет съеденного сердца, да, убитый ревнивым мужем своей возлюбленной. Он затем оказывается, ну, пищей своей Донны, да, потому что муж изымает сердце Гийома из его груди, и, не зная, что она вкушает, возлюбленная трубадура съедает его сердце, да, после чего она уже, конечно же, не может жить, когда эта тайна открывается. Но не только вот этот мотив, распространенный в провансальской литературе, здесь актуален. Здесь важно еще другое. Вот мы с вами сказали, да, что любовь у поэтов нового сладостного стиля и у Данте в том числе никогда не бывает заключена только в земные рамки. Да? Это всегда отражение божественного мира. Так вот, когда Господь дает своим ученикам свое тело и свою кровь и говорит: «Примите, ядите», то это означает, ну, какую-то самую глубокую возможность соединения, да, потому что любящий Бога соединяется с Ним в таинстве святого причастия. И вот когда Беатриче в этом сновидении, да, принимает в себя сердце Данте, то происходит тоже такое глубочайшее соединение. Никаких романических отношений между Данте и Беатриче не было, потому что Беатриче Портинари была почтенная замужняя дама, и Данте был женат, да, как мы знаем. Поэтому это любовь, которая, ну вот, никак не годится для какой-то такой вот бытовой истории. Да? Это любовь, которая является соединением сердец, действительно. Да? И вот в этом сновидении Данте это видит. Он испытывает страх и радость. Да? Веселье обратилось в горчайший плач. И плача Амор поднимает Беатриче на руки и возносится с ней к небу. И действительно, новая жизнь – это история не только любви, но и смерти. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз.